словно яйцо заверушки. От влажной земли поднимались удивительно пряные, почти гастрономические запахи яблочного пирога или кекса, а подсыхающие на солнце стволы олив дымились, будто охваченные огнем. Мы с Роджером любили эти летние грозы. Хорошо было шлепать по лужам и чувствовать, как твоя одежда намокает под теплым дождем. Роджеру, кроме того, было очень приятно полаять на молнии. Когда дождь прекратился, мы прошлись по миртовым зарослям. Я надеялся, что после грозы некоторые животные выйдут из своих укрытий, где они обычно прячутся от жары. И в самом деле, по миртовой ветке навстречу друг другу тихо скользили две жирные улитки медово-янтарного цвета и призывно шевелили рожками. Я знал, что в разгар лета эти улитки обычно впадают в спячку. Прикрепившись к подходящей ветке, они затягивают вход в раковину тонкой, как бумага, крышечкой и отступают в глубину своих спиралей, чтобы сберечь влагу в теле, защитить ее от палящих лучей солнца. Бурная гроза, очевидно, пробудила улиток и привела в радостное романтическое настроение. Они продолжали ползти навстречу друг другу, пока их рожки не соприкоснулись. В этот момент улитки остановились и посмотрели в глаза друг другу долгим, серьезным взглядом. Потом одна из них слегка переменила положение, давая дорогу другой. Когда обе улитки оказались рядом, произошло нечто такое, что заставило меня не поверить собственным глазам. Из бока одной улитки и одновременно из бока другой выскочило что-то вроде маленьких белых стрел на тоненькой белой ниточке. Стрела из первой улитки пронзила бок второй улитки и исчезла там. А стрела из второй улитки таким же образом вонзилась в бок первой. И вот они сидят рядышком бок о бок, связанные двумя белыми ниточками, словно два парусных корабля, счаленные канатами. Часть третья. Контокали. Глава пятая. Карликовые джунгли. Был теплый весенний день, и я с нетерпением дожидался приезда Теодора. Мы собирались совершить с ним прогулку за 2 или 3 мили от дома, к маленькому озеру, одному из наших любимых мест. И эти дни, проведенные с Теодором, эти экскурсии, как он их называл, имели для меня исключительное значение. Но Теодора они должны были утомлять, потому что с первой же минуты его появления и до самого момента отбытия я засыпал его бесконечными вопросами. Наконец экипаж Теодора со стуком и звоном подкатил к дому, и Теодор вышел из него, одетый по обыкновению самым неподходящим для нашего похода образом. Изящный костюм из твида, дорогая начищенная до блеска обувь и серая фетровая шляпа, надетая ровно и аккуратно. В этой нарядной городской одежде было только одно несоответствие. Переброшенная через плечо коллекционная сумка, набитая пробирками и пузырьками, да маленький сачок с бутылочкой на конце, прикрепленный к его трости. «Гм!» — произнес он серьезным видом, пожимая мне руку. «Здравствуй, здравствуй! Я вижу, сегодня выдался, прекрасный денек для нашей экскурсии». В такое время года прекрасные деньки тянулись многие недели кряду и вовсе не были дивом, однако Теодор отмечал это всякий раз, как будто видел в этом особую милость, ниспосланную нам богами. Мы, не теряя времени, забрали приготовленную мамой сумку с едой и глиняными бутылочками имбирного пива и забросили ее за спину вместе с моим снаряжением, которое было побольше, чем у Теодору, поскольку мне шла впрок всякая добыча и приходилось быть ко всему готовым. И вот мы вместе с Роджером проходим сквозь полосатые тени, залитых солнцем рощ, а впереди у нас весь остров, по-весеннему свежий и сияющий. В такую пору оливковые рощи все в цветах. Бледные анемоны с красноватым отливом по краям, точно их лепестки обмакнули в вино. Ятрышник, как бы из розовой сахарной глазури.